Глава вторая. 8 лет спустя. Солнце из-за туч выглянуло робко, одним глазком покосилось на землю. Скалы над рекой верхней своей частью так и остались темно-серыми, как спина горбуши, а нижние обрели окраску рыбьего брюшка. Но брюхо у рыбы мягкое, нежное, а скалы есть скалы, их из пушки не возьмешь. Одни только сосны могли влезть своими корнями в каменную твердь, почва на скалах тонким слоем, а хвойный лес густой и пышный, зеленые сосны в белых шубах. Это слева, а справа снег на обломках крыши разваленной избы. Перекошенные окна тоскливо смотрят в пустоту. Проселок тянулся вдоль реки, по низкому берегу, дорога то асфальт, то грунт, то щебень. Машину трясло. Снежный покров еще слабый, выбоины чувствуются, колдобины. Колесо то провалится, то подскочит. Но дорога скользкая. На поворотах машина вела себя не очень уверенно. Столбы телеграфные вдоль дороги, провода навесные, а погода предгрозовая. Налетит снежный ураган, обледенеет линия передач, а дублирующих мощностей здесь нет. Вырубит свет в деревне. Как тогда быть? Впрочем, и со светом там ничего хорошего. Печки наверняка на дровах, удобств никаких, кроме бани. И ведь это не самое страшное. Мужчина за рулем вздохнул. Вот уж угораздил его с этой командировкой. «Чего грустишь, лейтенант?» Называя Кирилла по званию, майор Ганыкин получал удовольствие, близкое к аномальному. Кирилл уже не молодой, 33 года. А в чинах и званиях не преуспел. В 26 с горем пополам все-таки смог окончить университет, устроился юристом по кредитным делам в банк, бесплатно, на правах стажера, работал вроде бы неплохо, но испытательный срок не прошел. Понял, что развели, обиделся, целый год не работал. Потом устроился юристом в автосалон к знакомому отца, но не преуспел. Платили не очень, перспектив роста никаких. В конце концов, Кириллу надоело. Он подал заявление об уходе. 2 года искал работу, в конце концов понял, что дело не в деньгах, захотелось испытать себя в чем-то важном, серьезном, как на грех появилась возможность устроиться в Следственный комитет. Должность он получил капитанскую, но на звание это никак не отразилось. Скоро год будет, как ходит в лейтенантах. «Атмосферу чувствую», кивком показав на скалы за рекой, сказал Кирилл. «Безнадегой веет». Угнетала не сама глушь, а ее бескрайние просторы, на которых затерялась Варвара Карпова 23 лет от роду. Девушка уже 4-й год в розыске. Дело ее досталось Кириллу в наследство от предшественника по должности. Так и пылилось бы дело на полке. Не случись убийство в деревне Кайсе. В заброшенном доме неподалеку от селения обнаружили тело Татьяны Степановны Карповой. Районные сыщики убийцу найти не смогли, хотя и пытались. А еще выяснилось, что погибшая приходится матерью пропавшей Варвары. Мало того, Карпова вместе с мужем отправилась в эти края на розыск своей пропавшей дочери. Судьба Евгения Дмитриевича неизвестна, а Татьяна Степановна уже 4-й день в морге. Группу из республиканского управления возглавила подполковник Лежнева, а замкнул ее лейтенант Батищев. Лежнева работает по убийству, Кирилл ей в помощь, но вместе с тем на нем еще и розыск Варвары Карповой. А как найти ее в этой бескрайней морозной глуши? Мать искала, а нашла пулю. «Безнадега — это когда тебе за 80, а ты даже сказать не можешь, что у тебя, что ты по бабам ходок». Кашлянув, поправился Ганыкин. И с бесшабашно-шкодливой улыбкой покосился на Лежневу. Ольга никогда не причисляла себя к поклонницам соленого солдатского юмора. Ганыкин это понимает, но и остановиться не может. Язык у него без костей, а кости без мозга. «После 80 уже все равно», — поморщился Кирилл. «А не надо так, не надо. У меня деду 92». «Водку хлещет, аж зависть берет! Ты просто молодой еще!» Кирилл косо глянул на Ганыкина. Этот живчик прекрасно знал, сколько и кому лет, Сам он старше Кирилла всего на 1 год, но попробуй скажи об этом. Язык у Ганыкина не особо острый, но яда в нем хватает, ужалит с удовольствием. «Роман Петрович, скучно вам, я понимаю», — донеслось с заднего сиденья. «Может, в игру какую-нибудь сыграем?» «Только не в города», — расплылся в улыбке Ганыкин. «Ну тогда в молчанку», — усмехнулась Ольга. Она сидела сзади. Кирилл не рискнул глянуть в салонное зеркало, но представил, как она с вальяжным видом кривит губы. Старший следователь по особым делам, подполковник юстиции, руководитель группы, какой-никакой, а начальник. А Кирилл занимал тот уровень, с которого Ольга стартовала 11 лет назад. Они в 1 год поступили в академию, вместе учились, через 5 лет она успешно выпустилась, а он застрял в лабиринтах науки. Ему понадобилось еще 4 года, чтобы выбраться из них. Из них год отняла армия. После выпуска 6 бесцельно прожитых лет. И, наконец, встреча со своим прошлым, в котором он и Ольга жили одной семьей, в гражданском браке. Целый год под одной крышей. На большее Кирилла просто не хватило. Он ведь ходок по жизни. Постоянные отношения и сейчас не для него. Хотя давно уже пора причалить к берегу. Понимание есть, а желания нет. «Помню, в 5 классе в молчанку играл», — ухмыльнулся Рома. «Мне тогда забыли сказать, что игра закончилась. Я потом целый год молчал». «Я тебе скажу, что игра закончилась. Завтра». «Вы без меня до завтра пропадете». «Раз, два, три, начали». Начальственный тон подействовал. Ганыкин, правда, замолчал, ненадолго, но заговорил он, в общем-то, по существу, их путешествие заканчивалось, вернее, переходило из одной фазы в другую. Река ушла влево, дорога вправо. Впереди показалось озеро с подмерзшим и подбеленным берегом. Сначала в поле зрения появились потемневшие срубы баник, 2 целые, 1 без крыши, затем вверх на взгорок вереницы потянулись уставшие от долгой жизни дома с низкими заборами из подгнивших жердей. Бревенчатый барак на 2 семьи с заснеженным крыльцом, затем огромный покосившийся дом с маленькими окнами, без ставен. Кирилл подумал, что это школа, но вместо вывески увидел заколоченную дверь. 2 избы одна за другой, 3- и 5-оконная по фасаду. Первая обшита вагонкой, покрашена в желтый цвет. Вторая как будто бесхозная, но из трубы валил дым. Приоткрыв окно, Кирилл уловил запах березовых дров и улыбнулся. Это чуть ли не единственное, что нравилось ему в деревнях. После хорошей баньки. Школу они так и не нашли. Зато в деревне имелись клуб, магазин и часовенка по соседству с развалинами каменного храма. В здании клуба размещалось правление сельского поселения, там же находился участковый опорный пункт с отдельным входом и озябшим триколором над крыльцом. Здесь же, у самого крыльца, мерзла 4-дверная Нива со светосигнальной панелью на крыше. Кирилл вышел из машины, поежился, ветер не сильный, но такой холодный, под куртку влез ледяными руками, заворот снега набросал. Ольга выходила медленно, неторопливо, как пингвин из-за утеса. Тяжеловатая она, походка временами утиная, ее полнили пуховая куртка и мешковатые брюки в стиле милитари. Но тело не жирное. Очень даже ладное тело. И на клушу Ольга не похожа. Укладка у нее модная, стильный макияж, гелевые ногти, нос грубый, с деформированной спинкой, челюсти слегка выдвинуты вперед, причем обе, подбородок широкий, словом, нижняя часть лица грубая. Зато верхняя, на удивление, нежная. Глаза глубоко посажены, но они большие, красивые. И взгляд порою завораживающий. На эти глаза Кирилл в свое время и купился. Он оценивающе смотрел на Ольгу. Куртка и брюки – неудачный для нее вариант. В форме она бы смотрелась куда лучше. Впрочем, ему все равно, как она выглядела. А деревенским тем более. Мимо пробежал мальчишка с конопушками на носу. Он засмотрелся на Ганыкина и чуть не врезался в столб с доской объявлений на нем. Рома вышел из машины без куртки, без шапки. Он потягивался, руки вверх, Под мышкой болтался пистолет в кобуре на плечевых ремнях. Голова круглая, остатки растительности на ней переродились в пух, может, оттого она выглядела массивной. Рост Аганыкин среднего, телосложение плотное, на ногах стоял крепко, может, оттого он оказался крупным, как ИПМ в его кобуре. Возможно, мальчишка подумал, что у него там пистолет-пулемет или даже бластер из фантастического фильма. «Тишина-то какая!» — потягиваясь, зевнул Ганыкин. «Была», — никому конкретно не обращаясь, усмехнулся Кирилл. А тишина действительно необычная. Воздух как будто сжат. В нем тонули звуки, шум шагов, хлопки дверей, голоса. Жаль, Ганыкин совсем не утонул со своими прибаутками. «Разговорчики», — опустив руки, Рома строго глянул на Кирилла. Но тот лишь усмехнулся в ответ. Он ведь почему такой поздний? Потому что с него как с гуся вода. Никакой ответственности ни перед собой, ни перед обществом. Кирилл, конечно, взялся за ум. Не все, но многое у него получается. Но давить на него не надо. Он ведь не лопнет, не потечет. Просто отскочит в сторону, как мячик. И покатится в новую жизнь. Новая работа, новое начальство. Ольга долго смотрела на Ганыкина. Наконец перевела взгляд на Кирилла и плотно сжала губы. Она все помнит и ничего не прощает, но ради общего дела готова пойти на временное перемирие. Если, конечно, Кирилл всерьез будет относиться к своему делу. Лоботрясов она возле себя не потерпит. Кирилл сделал вид, что не уловил этот ее мысленный посыл. Он сам знает, что ему делать и как работать. А мир ему не нужен, хотя и война неинтересна. Дверь открылась со второй попытки. Сначала со стуком выдвинулась из проема, а затем с треском распахнулась. Шумно дверь открылась, как будто великан выходил, но на крыльцо вышел маленький щуплый мужчина в теплой форменной куртке, которая из-за своего большого размера доходила ему до колен. Всклокоченные волосы, маленькие круглые глазки, острый нос. Мужчина чем-то похож был на Галчонка из теплого гнезда, выброшенного вдруг на мороз. «Вы из Петрозаводска?» — раскинув руки, спросил он. Крыльцо подмерзло, коврик уходил из-под ног, мысли в голове метались в поисках правильного выбора. Или гостей взглядом привечать, или удерживать равновесие. «Уже не помним», — усмехнулся Ганыкин. «Долго ехали, забыли». «А кто подполковник Лежнева?» «Можешь называть подполковником меня. Кто против?» Ганыкин с разгона подскочил к участковому, схватил его за плечи, собираясь втолкнуть в дверь. Но с красивой картинкой не сложилось. Участкового он втолкнуть смог, а сам упал. Коврик все-таки выскользнул из-под ноги. Ганыкин поднялся быстро, шлепнул по отбитой коленке, поморщился, выдавливая из себя улыбку. Лежнева тем временем вытащила из сумочки сигарету и зажигалку. Она вела себя как незамужняя дама, не избалованная мужским вниманием. Участковый подал Роме руку, но тот поднялся без его помощи. Более того, сделал вид, что не заметил милости со стороны. «Слушай, капитан, что у тебя здесь творится?» «Так вчера мокрый снег был, ночью подморозило». «Сказал бы я, что у тебя подморозило. Кипяток есть?» «На крыльцо вылить?» «Чай пить!» «Ольга Михайловна, прошу, будьте как дома!» «Как дома я буду в гостинице, а сейчас на выезд!» Лежнева строго смотрела на участкового. От большой влажности конский волос в гигрометре вытягивается, от маленькой сжимается. А Лежнева смотрела на участкового, как грозовая туча, электризуя пространство перед собой. Мужчина вытянулся перед ней в струнку. «Капитан Миккоев!» «Где труп нашли, капитан Миккоев? Покажешь?» Участковый кивнул и почему-то глянул на внедорожный «Опель». Кирилл мысленно качнул головой. На машине из всей группы только он один. Ганыкин уповал на то, что на месте их обеспечат служебным транспортом. Вот пусть на казенной «Ниве» и ездит. Кирилл не возражает.